Глава 13. У нас тоже не густо. Ничего не удалось выудить, все впустую. Талдычат только, мол, все это какая-то ошибка, никогда никому ничего плохого не делали, сказал Рауна, пристраивая бокалы с пивом на стол перед Анной. Они сидели на террасе в центре парка Алексин-Пуисто. За день полицейское управление превратилось в ад для страдающего клаустрофобией. Допросы затянулись до вечера, но была пятница, а на улице лето выдавало последние аккорды. Столбик термометра перевалил за 20 градусов. Слушая прогноз погоды, Анна почувствовала себя дурно. На следующую неделю обещали дожди и похолодание. «Это наша последняя возможность», — мрачно сказала Анна Рауна, до этого в комнате отдыха. В участке стихло, хорошая погода, и народ разбежался праздновать выходные. Видимо, Рауна опять не торопился домой. «Что?» «Ну что вы, милочка, я дам вам еще одну возможность. Без паники». Анна рассмеялась. «Я имею в виду возможность посидеть на террасе в одной футболке, пить пиво под солнцем, загорать и радоваться жизни. Пошли?» И они пошли в город. Рауна большим глотком выпил половину пива и вытер усы от пены рукавом. Анна не торопилась, наслаждаясь солнцем и прохладным прикосновением пива к языку и горлу. В довершение всего девушка придумала, что случившееся было местью, что отец якобы не отпустил ее на тусовку. Ее родители сказали то же самое. Они договорились. Все это вранье. Сначала она утверждала, что увидела страшный сон и позвонила с просонья. Именно это утверждали поначалу ее родители, дескать, дочка у них всегда плохо спала, разговаривает во сне и лунатит. А потом они развели болтологию, что у них есть право запрещать своим детям ходить туда, где молодежь бухает, и что этого требует закон. В этом они правы. Тебе надо было видеть, Эска. Этот старый расист кипятком сал перед тем папашей, а потом сказал мне, что если бы наши финские папаши все были такими строгими, может, и дети не болтались бы без дела. Чего-чего? Эска настоящий расист? Не цепляйся к словам. Никакой он не расист, по большому счету. Изображает из себя эдакого мужика. Он мне так неприятен. Эска всем неприятен. Разве что кроме этого пейдера. Похоже, что все рассыпается. Похоже. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Не хочу о делах. Солнышко пригревает, сказал Рауна и пошел за вторым пивом. Не спрашивает, буду я или нет, подумала Анна. Конечно, не спрашивает. Потому что у меня еще этот недопит. В Финляндии никогда не спрашивают. И это хорошо. Я тут прикупила лампу для светотерапии, сказала Анна, когда Рауна вернулся. С ума сошла. Зачем? Я впадаю в депрессию, думая, что совсем скоро наступит темень темная. Светотерапия плохо помогает. И вообще депрессия от темного времени года — выдумка горожан. Оглянись, сейчас август. Солнце светит, вон муха жужжит. Сейчас это сейчас. Не стоит тратить время попусту, грустя о том, что еще не наступило. Согласна, купила на всякий случай. Ты сам откуда? Из деревни. Да, родился в Мянтюкоске. Тут неподалеку. Семья есть? Спросила Анна, хотя знала ответ. Саре обо всем рассказала еще в зале. Да, жена и двое детей. Сколько им лет? 4 и 5. Две девочки. Мило. Сказала Анна и улыбнулась. «Пожалуй». Рауна почти допил второй бокал. Анна разве что пригубила. Пиво начало нагреваться. Она смотрела на людей, гуляющих по парку в летней одежде, на голубя, вышагивающего в поисках крошек, на собаку, отправившуюся с хозяйкой на прогулку. Похоже, приближающаяся осень решила подождать где-то по ту сторону полярного круга. Ее взгляд остановился на мужчине, мягкими рывками катящимся в инвалидном кресле по дорожке. Гравий хрустит под колесами, ноги привязаны ремнями. Под стильными джинсами они выглядят безжизненными и сухими. И если бы не ремни, они соскользнули бы с подножек и опрокинули коляску. Мужчина подкатился к стойке, купил пиво и резво подъехал к ближайшему свободному столику. Попробовал пиво. «Симпатичный», — подумала Анна. Мускулистые, загорелые, красивые руки. А какие плечи? Сон нарушился из-за такой вот лампы. Эй, Анна, ты слушаешь вообще? Проснись! Что? Да, да. Мне хотелось бы попробовать. В магазине сказали, что ее надо включать по утрам с начала сентября до Нового года. Хватит и полчаса. Вечерами ее нельзя использовать, иначе нарушится сон. Анна посмотрела на мужчину в коляске и заметила, что тот смотрит на нее. Захотелось улыбнуться. По коже прошла дрожь. «Можно и попробовать, но я лично не верю во все эти лампы», — продолжил Рауна. «Мне кажется, что сезонная депрессия идет от необходимости не сбавлять оборотов круглый год. А на самом деле нужно просто расслабиться, когда наступает темное время года, успокоиться и больше спать, поменьше работать». «Вполне возможно. Интересно, когда появится возможность жить в одном ритме с природой?» «Да никогда! Разве что если поехать на север и стать старателем на золотом прииске или кем-нибудь еще». «А ты задумывался о таком?» Анна заинтересовалась. «Куда отсюда уедешь, когда семеро по лавкам?» ответил Рауна и одним глотком допил бокал. «Все, в дом!» продолжил он, и в тоне голоса прозвучало огорчение. «Обещал сегодня уложить девочек спать. Моя супружница Нина собирается с подружками в ресторан. Так, пора идти». «Вот так печально, точнее, твоей жене везет, выйдет сегодня в люди, проветрится немного. Кстати, на этой неделе и тебе пришлось поработать». «Хм, наверное. Ты остаешься?» — спросил Рауна, глянув в сторону мужчины в кресле. «Черт возьми, ведь заметил же», — подумала Анна и показала на недопитое пиво. «Я не спешу. А я все же пойду. Увидимся в понедельник. До встречи». Анна медленно пила пиво, тайком поглядывая из-под челки на мужчину в коляске. Тот заметил ее взгляд и скоро уже не отводил глаз. Решив более не размышлять над ситуацией или ее последствиями, Анна встала и направилась к нему. «За столиком мы одинаковые», — подумала она и уселась напротив. «Привет, я Анна», — сказала она, протягивая руку. Рукопожатие было крепким. «Привет, Анна. Ты безумно красива. Я сразу тебя заметил. Я Петри, Петри Кантала». «Кстати, я тоже тебя сразу приметила», — подумала Анна. «Анна Фекете», — представилась она, задержав свою руку в ладони Петри. «Ты венгерка. Классно. А я-то думаю, ведь совсем не похожа на финку. Мне всегда хотелось побывать в Будапеште». «Да, венгерка, но я не люблю Будапешт. Слишком большой и грязный город, и люди кругом слишком спешащие». «Ты родилась в Финляндии. Хорошо говоришь по-фински. В смысле, без акцента». «Спасибо. Я родилась не здесь, но я не из Венгрии. Точнее, не с ее современной территории. Я как бы это представитель нацменьшинства в бывшей Югославии, а родилась в нынешней Сербии, в северной части, собственно, неподалеку от границы с Венгрией». «Очень интересно. Я и не знал, что там проживают венгры». «Мало кто об этом знает». Анна рассмеялась. «Да это и не особо интересно». «Не скажи. Очень любопытно. Ты когда переехала в Финляндию?» «В 1992-м. Мне еще и 10 не было». «Из-за войны, да? Развал Югославии?» «Да». «Позволь спросить, как там все было?» «Очень плохо. Там, где мы жили, да и на всей территории Сербии война не шла. Особенно на севере все спокойно. Но наших венгров, тех, кто жил на территории Сербии, тоже отправляли на фронт. Отправляли в рядах сербов сначала в Хорватию, потом в Боснию, в Косово. А тех, кто жил на территории Хорватии, забревали в хорватскую армию. То есть теоретически существовала такая возможность, что два венгра могли воевать друг против друга. Представляешь? А у меня был старший брат, точнее два. И они оба тогда были призывного возраста». «Так, понимаю». «Полное сумасшествие. Ведь венграм до сербского национализма, как до лампочки. Белград не наша столица, а Косово, поле. Или Республика Сербская не вызывают патриотической дрожи. Что поделаешь? Если волей случая живешь там, где кто-то когда-то провел границы немного криво». «У меня смутные воспоминания о том, что рассказывали тогда в новостях. Помню Сребреницу и Косово, хотя я был еще ребенок. Сейчас вышло много документальных фильмов. Кажется, прошло лет 20 с той войны». «Да, я лично немногое понимала тогда. Помню ощущение, чувство конца света, что ни у кого нет никакого будущего». Петри изучающе посмотрел на Анну. «У тебя чудные глаза. — сказал он с искоркой в своих глазах. Лесть и флирт казались приятнее, чем солнце, они совсем не смущали, наоборот. Анна чувствовала спокойствие и уверенность. Она глотнула уже выдохшегося и нагревшегося пива. «Можно теперь я спрошу? Пожалуйста. Как это тебя угораздило?» Отец врезался по пьяни. «Мне было 5 лет. Я ехал вместе с ним». «Черт возьми, сочувствую». «Не беда. По мне лучше, если ты спросишь. Обычно люди не решаются». «Наверное, я без комплексов». «Увидел в этих темных глазах», — сказал Петри, внимательно глядя на Анну. «Чем планируешь сегодня заниматься?» Анна развеселилась. «Ну, сначала я думала допить пиво, еще немного с тобой поболтать, а потом пойти домой». Она на секунду замолчала и игриво посмотрела на Петри. Тот с трудом скрыл разочарование. «А потом я подумала, что у себя могла бы познакомиться поближе с одним весьма интересным мужчиной, точнее, очень близко, при условии, если этот мужчина согласится пойти со мной». Петри проглотил слюну, кивнул и расхохотался. Анна сходила за пивом для обоих. Допив напитки, они отправились по дорожке из парка в сторону остановки такси на улице Александринскату. Голова Петри плыла на уровне груди Анны. «От тебя опять разит пивом. Боже, ты уже не в состоянии явиться домой без того, чтобы не завернуть в пивную». Нина Форсман стояла в прихожей и сушила волосы. Эта маленькая изящная женщина когда-то рождала в Рауна желание защищать. В последнее время он все чаще чувствовал желание ударить. Заехать с плеча в это лицо с тонкими чертами, в маленький носик, в полные губы, заткнуть этот гребаный рот. Исторгающие слова, что превращают его в ничто, уничтожают его, и на которую он так и не научился отвечать той же лептой. Вообще никакой. Выпили в баре по кружке с новым следователем. Надо ей подставить плечо. Пойди оказаться на новом рабочем месте, да еще и получить эско в напарнике. Не самое лучшее. Мы с Сари договорились, что подружимся с ней. «И какого хера я чего-то объясняю?» — подумал Рауна. «Почему бы мне просто не сказать ей, что я пью столько, сколько хочу?» «А тебе-то, кобеле непохотливому, только этого и надо. Хорошенькая молодая женщина, иностранка, экзотика. Я знаю, Сари уже все рассказала. У тебя аж слюна до колена отвисла. Куда ходили? Почему так долго? Ты уже трахнул ее?» «Перестань. Со мной ты никуда не ходишь. Это ты все время хочешь пойти проветриться со своими девочками. Я не девочка». «Не особенно-то в последнее время я могла это проверить». «Слышь, не начинай», — Рауна повысил голос. Двое детишек на всех парах вбежали в прихожую, крича: «Папа, папочка, папуля!» Рауна поднял дочерей поочередно на руки, проглотил злобу, спрятал ее в чистые волосики, чуть не задохнулся от объятий пухленьких детских ручонок. «Хоть кому-то радостно от моего прихода домой. Наверное, я счастливый человек. Кто-то меня любит». Нина красилась, почти уткнувшись носом в зеркало. Немного теней навеки. Туши для ресницы, румян. «Симпатичная», — подумал Рауна, ощутив, как шелохнулась под ширинкой. «Че пялишься? Иди лучше поиграй с девочками. Они ждут тебя целый день. Я вызову такси, постараюсь вовремя вернуться домой, но ты знаешь моих подружек. С ними всегда допоздна. Пока». «Печеночная запеканка в холодильнике». Рауна потянул аромат, оставленный Ниной после себя, и не ощутил ни тоски, ни грусти. Только равнодушие и даже облегчение. Он подошел к окну гостиной, осторожно отодвинул штору и посмотрел вниз. Там Нина весело и беззаботно трещала по телефону, во двор въехало такси, жена исчезла. Машина уехала, двор опустел. «Может, мне не легче, когда меня нет?» Рауна поставил запеканку разогреваться и пошел играть с детьми в конструктор.